Глава 23. Шах и мат, друг мой. Я улыбнулся и передвинул ферзя на 4 поля по диагонали вперед. Белый король повержен. Что? Нет, не может быть. Жан-Поль отпрянул в кресло, захлопал глазами и снова подался вперед, нависая над доской. Ему понадобилось чуть ли не минута понять, что произошло. Как я смог так быстро разбить его армию, еще не успевшую толком понести потери, и даже превосходящую мою на пару пешек, и бездарно потерянного в первую же минуту слона. Я и сам долго обдумывал эндшпиль, слишком уж изящным и неожиданным он казался. Но никакой ошибки не было. Увлекшись наступлением, Жан-Поль собственноручно запер своего короля среди боевых порядков белых так, что один единственный удар в неприкрытое поле оказался для его величества смертельным. А мне осталось только сделать ход и завершить партию. «Черт возьми, и правда, я опять проиграл!» Жан-Поль тряхнул головой и рассмеялся. «Кто ты такой, Александр? Сам дьявол, явившийся в катаном, выставить меня идиотом!» «Думаю, у дьявола наверняка найдется работа поинтереснее». Я пожал плечами. «Сыграем еще?» Мы гоняли деревянные фигурки по доске чуть ли не с самого обеда. В первой половине дня Жан-Поль еще пытался изображать из себя строгого тюремщика, запер дверь сразу после того, как принес курасан из кофе, и не появлялся несколько часов. Но потом заглянул на пару минут, остался на подольше, а после вовсе устроился в отведенной нам комнате и принялся болтать обо всем подряд. И даже успел немного меня утомить. Однако стоило горничному нести обеденную посуду, как на столе появилась не весь откуда взявшаяся доска с грубо вырезанными из дерева армиями. Гежицка не заинтересовалась баталиями, хоть ненароком и помогла мне выиграть все до единой. Жан-Поль буквально пожирал ее сиятельство глазами, и порой казалось, что парню вообще нет никакого дела до того, как я громлю его боевые порядки. Нет, играл он в целом неплохо, но настолько безалаберно, что победить его 7 раз подряд не составило никакого труда. При желании я, пожалуй, вовсе мог бы огреть его доской по голове, отобрать спрятанный под жилеткой револьвер и удрать. И все же что-то меня останавливало. Не мысли об охране, который, вполне вероятно, буквально кишел небольшой дом, где нас заперли. И даже нежелание все таки повидаться с загадочной герцогиней. Местная аристократка вполне могла оказаться ценным союзником и помочь. Но точно так же могла и с потрохами продать нас Абверу, увидев в том большую выгоду. Нет, дело определенно было в другом. И понадобилось полдня и 5 или 6 шахматных партий, дабы понять, в чем именно. Жан-Поль напоминал мне покойного брата Костю. Отчасти даже внешностью, такой же изящной, белокожей, с вечно смеющимися голубыми глазами, но куда больше манерами и характером, легким и буквально излучающим добродушие. Парень явно умел без особых усилий очаровать кого угодно и наверняка был всеобщим любимцем и в катаноме, и в рителе. Не то чтобы я тут же проникся к нему безграничным доверием, однако даже сама мысль опустить тяжелую доску или кулак на темную с рыженкой макушку казалось мне почти преступной. А сам Жан-Поль, по всей видимости, вообще считал меня чуть ли не героем, хотя о немыслимом побеге из-под Трира мы не проронили ни слова. Скорее всего, здесь, в Лотарингии, так отнеслись бы каждому, кто сумел прикончить голыми руками несколько солдат Рейха и обвести вокруг пальца столичную тайную полицию. Но у моего нового знакомого, судя по всему, были к немцам еще и личные счеты, если уж он сразу расположился к нам куда теплее своих друзей. А может, его просто очаровала Гежицкая, которой для этого не понадобился ни магический дар обольщения, ни косметика, ни даже нормальная одежда, способная подчеркнуть природную красоту. Даже в мужских брюках и безразмерной куртке она не утратила того, что на раз сносила крышу видавшим виды столичным пижонам в Петербурге. А уж теперь, когда ей выпала возможность принять ванну и укутаться в домашний халат, в общем, беднягу было почти жалко. «Сыграть еще? Нет уж, дружище, на сегодня мне хватит унижений». Жан-Поль улыбнулся и с явным усилием оторвал взгляд от Гежицкой. «К тому же здесь вот-вот появится Жерар, и он едва ли будет рад, что мы с тобой вот так мило беседуем». Я навострил уши и через несколько мгновений действительно услышал за стеной сначала голоса, а потом и торопливые тяжелые шаги. «Удачи тебе, дружище», — заговорщицки прошептал Жан-Поль, поднимаясь с кресла. «И постарайтесь с Жераром не свернуть друг другу шеи. Мне будет грустно лишиться хоть одного из вас». Похоже, меня действительно ожидал непростой разговор. А с другой стороны, разговор с предводителем местных молодчиков вообще едва ли мог быть другим. Дверь скрипнула, и Жан-Поль успел выскочить наружу, прежде чем Жерар сказал хоть слово. Здоровяк кое-как протиснулся в комнату, посмотрел на все еще расставленные на доске фигуры и неодобрительно покачал головой. Но так ничего и не сказал. Молча уселся напротив и принялся рассматривать меня так, словно всерьез собирался прожечь взглядом насквозь. Я не остался в долгу. В конце концов, вчера мы виделись в полной темноте, хоть и успели побеседовать. Впрочем, ничем особенным внешность Жерара меня не удивила. Парень оказался именно таким, каким я его себе представлял. Рослым, плечистым, со здоровенными ручищами. Коротко стриженным, со сросшимися бровями и глазами, похожими на угольки. Черными, но будто бы готовыми от малейшего ветерка разгореться недобрым пламенем. Выглядел Жерар лет на 30, хотя на самом деле вполне мог бы оказаться моим ровесником или всего на пару лет старше. «Кто вы такие?» — негромко проговорил он. «И откуда здесь взялись?» «Мы русские. Имена наши, скорее всего, тебе уже известны». Я старался говорить размеренно и неторопливо. «Немцы гнали за нами от самого Триера, пока мы не добрались сюда, в Ритель. Дальше ты знаешь». Ничего нового я не сказал, почти. Кроме того, что мы с Гижицкой оказались родом из далекой России, а не из Люксембурга, Нидерландов или каких-нибудь соседних владений Германского рейха. Но даже если Жерар и удивился, на хмуром лице это никак не отразилось. «Что вы делали в Трире? Варшава далеко отсюда, а на военного ты не похож. Ты стреляешь в них уже местных егерей». Жерар поморщился. «Ты шпион?» «Я подданный российской короны», — ответил я. «И мы с моей спутницей здесь не по собственной воле». «Отвечай на вопрос, а не болтай». «Хорошо, тогда ответи ты». Я сцепил руки в замок и подался вперед. «Кто мы в этом доме, пленники или гости?» «Это будет зависеть от твоего поведения», — усмехнулся Жерар. «Пока что я...» «Гость всегда может уйти, не спросив разрешения. Разве не так, друг мой?» Я чуть сдвинул брови и, не дождавшись ответа, продолжил. «Значит, все-таки пленники. Так я и думал». «Лучше не зли меня, парень». Жерар опустил голову и сжал кулачище. «Ты расскажешь все, что знаешь, или клянусь Богом». «Разумеется, расскажу», — кивнул я. «Но только лично герцогине, и никак иначе. Может, я и пленник здесь. И все же по любым законам вправе требовать беседы, если не послом его величества российского императора, то хотя бы с равным себе по положению. Но никак не с вами, месье Жерар. Прошу меня простить». Лицо напротив тут же покраснело, наливаясь кровью. Да так, что я всерьез начал опасаться, что беднягу сейчас хватит удара. Жерар уже поднимался с кресла, явно прикидывая, как бы врезать так, чтобы не убить одним ударом. Весил я раза в полтора меньше его самого, да и в целом едва ли выглядел грозно по сравнению с чуть ли не двухметровым верзилой с плечами грузчика. «Кажется, ты не понимаешь...» «Нет, это ты не понимаешь, черт бы тебя побрал!» Рявкнул я на всю комнату, поднимаясь навстречу. «Я одаренный княжеского рода, и мне вполне хватит сил оторвать тебе голову, разобрать весь этот дом на кирпичи и выйти наружу. И если уж мы с мадемуазель все еще здесь, то лишь из-за того, что я дал слово Жан-Полю и считаю себя гостем, а не пленником. А вовсе не потому, что так велели какие-то деревенщины с винтовками». Жерар вытаращился, едва слышно кашлянул и рухнул обратно в кресло. Я не стал демонстрировать дар, но мое внезапное выступление, похоже, и само по себе оказалось достаточно убедительным. «Я не скажу больше ни единого слова», — продолжил я уже тише. «Мои тайны могут стоить жизни такому, как ты, и поэтому я буду говорить только с ее светлостью герцогиней. Ради твоего же блага, Жерар». Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Я на всякий случай приготовился ко всему, даже к бестолковой драке с неизвестным исходом. Но на мое счастье, даже в пережившей полтора века назад революцию Франции, точнее в Лотарингии, к титулам все таки относились с почётом. Не знаю, удалось ли мне запугать Жерара, спесь я с него определенно сбил. «Хорошо, да, конечно. Я поговорю с герцогиней. Думаю, она пожелает увидеться лично». Жерар посмотрел из-под лоби, засопел, но все-таки процедил сквозь зубы. «Ваше сиятельство». Когда дверь закрылась и шаги в коридоре стихли, Гижицка повернулась ко мне и негромко рассмеялась. «Браво, князь!» — сказала она. «Вот уж не думала, что такого громилу можно поставить на место одним лишь словом. «Но вы ведь сами советовали пока обходиться без магии». Я пожал плечами. «Если честно, это уже понемногу входит в привычку. Иногда мне кажется, что дар вам вообще не нужен. Впрочем, какая разница? У нас есть еще несколько часов до того, как захочется спать». Гижицка чуть склонила голову на бок и хитро улыбнулась. «И коли уж никто больше нас не потревожит, мы вполне могли бы потратить их на что-нибудь весьма интересное. Разве не так?» «Безмерно польщен вашим вниманием, графиня», — проворчал я, усаживаясь обратно в кресло. «Однако должен заметить, обстановка ничуть не предполагает. Я что, похожа на женщину, которая может задумать что-то неприличное? То есть я, конечно же, могла бы, но в последнее время вы чересчур целомудрены». «Нет, князь, я вовсе не имела в виду ничего такого». Гижицкая вдруг посмотрела на меня без малейшей искорки смеха во взгляде. «Но неужели вам до сих пор не хочется узнать, что скрывает ваша память?»